Да, так или иначе. Прозевали снаряды и продовольствие, которые помогли бы нам продержаться, по крайней мере, лишний месяц, если не больше, — грустно проговорил Кондратенко. Тем лучше. Расстреляем все снаряды. Кончится продовольствие, а с ним кончится для Артура и война, — живо проговорила генеральша. Ваши запасы, Вера Алексеевна, судя по сегодняшнему Лукуловскому пиршеству, еще так обильны, что их хватит надолго, — заметил с улыбкой Кондратенко. — Вы уже отменили, Анатолий Михайлович, распоряжение Субботина о совместном размещении инфекционных больных и раненых? — обернулся он к Стеслю. — Решил сначала поговорить с Балашовым. Фок уверяет, что это совершенно безопасно, и только лодыри и врачи не хотят возиться с больными. Подобные рассуждения граничат с преступлением. Надо в кратчайший срок исправить эту ошибку Субботина, — настаивал Кондратенко. — Еще вопрос, ошибка ли это? Раз Фок настаивает, значит, дело здесь похуже, чем простая ошибка. Неожиданно отозвался Никитин, успевший основательно нагрузиться коньяком и водкой. — Выпил ты лишнее, Владимир Николаевич, потому и несешь такие нелепости. Резко остановил Стессель своего приятеля. — Ну, пора, — встал Белый. — А то уж час не ранний. Все стали прощаться. Кондратенко и Науменко пешком отправились к себе. Звонарев предложил заехать за Варей в сводный госпиталь. Быть может, она свободна и пешком отправится домой в такую вьюгу и темень побоится. Генерал немного поворчал, но потом все же согласился. Варя оказалась занятой в операционной и появилась лишь через несколько минут. Увидев отца, она торжественно заявила, что сейчас ассистировала при тяжелой операции. И оперированный, конечно, умер на столе, — улыбнулся ее восторгу Звонарев. В ответ Варя обдала его леденящим взглядом и попросила не вмешиваться в ее разговор с отцом. — Не дури, Варвара. Прежде всего, поздоровайся с Сергеем Владимировичем, — остановил ее Белый. — Извините меня, пожалуйста, Сергей Владимирович. И девушка карикатурно низко присела, одновременно презрительно глядя на прапорщика. — Не можешь без глупостей, — окончательно рассвирепел Белый. — Одевайся, поедешь со мной домой. — Но, папа, я занята. У меня еще одна операция. — Что ты за знаменитый хирург? И без тебя обойдутся. Марш за пальто. Варя вспыхнула, но возражать не посмела. Когда размещались в экипаже, генерал заставил Варю, несмотря на ее протесты, сесть между собою и Звонаревым. Всю дорогу она старалась, возможно, меньше прикасаться к прапорщику, но, как назло, экипаж то и дело попадал в ухабы, и Варе волей-неволей приходилось чуть не ежесекундно опираться на молодого человека. Пользуясь тем, что верх был поднят, и в фаэтоне было довольно темно, Звонарев несколько раз осмеливался осторожно прикоснуться губами то к розовому ушку, то к затылку, а то и к раскрасневшейся от мороза щеке девушки. Всякий раз при этом Варя резко отклонялась в сторону и, наконец, не выдержав, с отчаянием в голосе пожаловалась отцу. — Папочка, скажи ему, чтобы он не смел прикасаться ко мне. — Не подставляй ему свою физиономию, тогда никто такую злючку, как ты, целовать не станет, — равнодушно ответил Белый и еще сильнее уткнул лицо в меховой воротник своей шинели. Не успел экипаж остановиться около крыльца квартиры Белого, как Варя, вся трепеща от гнева, первая выскочила из него и ринулась в дом. Звонарев помог выйти генералу, и вместе с ним появился в передней. Хотя было около полуночи, но Мария Фоминична с чаем поджидала мужа. Чтобы не обидеть ее, Звонарев и Белый выпили по стакану, в то время как Варя жадно набросилась на еду. — Можно подумать, что вас в госпитале совсем не кормят, — заметила ей мать. — Я сегодня не обедала, мамочка. Все, была занята на операциях. Я ведь теперь операционная сестра и должна все время находиться там. — Надеюсь, что тебе-то оперировать не разрешают? — с беспокойством спросила Мария Фоминична. — Так и позволит ей оперировать такой вертлявой девчонке, — перебил жену Белый. — Сейчас она жаловалась мне на Сергея Владимировича. — Папка, не смей говорить при нем. Я сама потом все расскажу маме, — даже привскочила со стула от волнения девушка, густо покраснев. — Ей-богу, неправда, — сказал Звонарев. Глядя на молодую пару, старики залились громким веселым смехом. — Можешь и не говорить. Я и так понимаю, в чем дело. — произнесла, наконец, Мария Фоминична. — Совсем, совсем не так, как ты, мамочка, думаешь, — уверяла Варя. — Ладно уж. Чай, я не всегда была старухой. Приготовишь Сергею Владимировичу постель в кабинете, — распорядилась Мария Фоминична, когда чай был окончен. Звонарев поднялся из-за стола вместе с Варей и хотел идти за ней, но девушка так свирепо взглянула на него, что он отказался от своего намерения. Побыв еще немного с Белым в столовой, он направился в кабинет. Сквозь неплотно притворенную дверь Звонарев увидел, как девушка сердито рывками накрывала кушетку простынями, небрежно бросила на нее подушки и силой ударила по ним кулаками. — Можно подумать, Варя, что вы и меня хотели бы угостить такими тумаками, — проговорил прапорщик, входя в кабинет. — С сегодняшнего дня я вам не Варя, а Варвара Васильевна или даже никто. Я не желаю иметь с вами ничего общего после той наглости и нахальства, которые вы себе позволили в экипаже, господин прапорщик. — Если я повинен лишь в том, что поцеловал вас недостаточно крепко, то я готов немедленно исправить свою ошибку. Улыбнулся Звонарев и, шагнув к девушке, хотел было обнять ее. В то же мгновение он получил оплеуху. Охнув от удивления, прапорщик на мгновение зажмурился, а когда открыл глаза, то увидел, что Варя с торжествующим видом выпорхнула из комнаты. Расправившись со Звонаревым, Варя ласково попрощалась с родителями перед сном и тоже улеглась в постель. Как не устала она за день, но уснуть ей скоро все же не удалось. Она вновь переживала все нанесенные ей сегодня Звонаревым обиды. Оказался он виновен и в замечании, сделанном ей отцом в госпитале, и в шутках родителей, не говоря уже о предерзких поцелуях в экипаже и попытке обнять в кабинете. Одним словом, прапорщик был кругом виноват перед нею и вполне заслужил постигшую его кару. И все же Варя была недовольна собой. В глубине души она признавалась, что не так уж неприятны ей были звонаревские поцелуи, и сам он не меньше ее был смущен подтруниванием отца и матери. Пожалуй, можно было бы обойтись и без пощечины, ограничиться лишь холодной вежливостью и ледяным презрением. Варя ярко представила себе, какой неприступный вид был у нее в этом случае. «Быть может, он, бедняжечка, от огорчения тоже не спит», — вздохнула Варя и вспомнил рассказ отца об опасном путешествии прапорщика на форт. «И зачем только? Он всегда норовит попасть в такие места. Не дай бог случится, что еще с ним».